Королева, ее придворные дамы и придворные кавалеры поскакали. Красный колпачок не отставал от них, и хотя быстро вел себя очень хорошо, он продолжал сердиться на красного колпачка из-за сороки и на бегу просил всех встречавшихся ему фей избавить его от несносной обузы на спине. Феи согласились, потому что им было завидно, что королева обращает слишком много внимания на своего гостя. Хитрый-быстрый опять подвез красного колпачка к пруду, но мальчик очень серьезно сказал ему: «Вы ошибаетесь, сэр, не сюда!» Быстро повернулся. И что же увидел красный колпачок между собой и свитой королевы? Поле, на котором рядышком, одно возле другого, лежали яйца, белые, как снег. Красный колпачок натянул поводья. Он не знал, что делать. Давить яйца он не смел, а иначе нельзя было догнать королеву-фей. Видя его затруднение, Быстрый засмеялся, как человек. «Вот как!» — сказал красный колпачок. «Ну, в таком случае прошу вас, сэр, идите вперед. Лежат там яйца или нет?» Он дотронулся до коня хлыстом, и он поскакал вперед. В то же мгновение у каждого яйца появились крылья, и все они улетели с криком: «Красный колпачок! Красный колпачок!» «Ну, красный колпачок!» — сказала королева, когда мальчик подъехал к ней. «Как дела?» «Ваше Величество!» — ответил красный колпачок. — Феи превратились в яйца, чтобы помешать мне ехать с вами, но когда я подскакал к ним, они улетели. — Я вижу, — сказала королева, — что у тебя есть враги. Возьми вот этот меч, и если на тебя нападут, защищайся им. Теперь же поедем дальше. Королева двинулась вперед. Красный колпачок за ней. Он не жалел Быстрого и не давал ему отставать от королевы. Волшебный конек сердился больше прежнего и просил фей помочь ему. Но красный колпачок был так храбр, что феи не знали, что им и делать. Они посоветовались между собой, и вот Быстрый понес мальчика через поле, полное чудных красных цветов. Красному колпачку хотелось слезть с седла и нарвать цветов, но он раздумал и заставил Быстрого скакать еще быстрее. Тогда из каждого цветка вылетело по пчеле, и весь воздух потемнел от них. Куда ни поворачивался красный колпачок, он видел только пчел. Они оглушали его своим жужжанием, и, стряхивая со своих лапок желтую цветочную пыльцу, ослепляли его. Видя затруднение красного колпачка, вороной конек захохотал, как человек. «Ага», — сказал красный колпачок, — «вероятно, это те враги, о которых мне говорила королева». Он выхватил меч и стал размахивать им. Все пчелы послали ему воздушные поцелуи лапками и улетели с криком: «Красный колпачок! Красный колпачок!»